которое тем временем перебралось туда на жительство. Сердце его по-прежнему пылает любовью к Алоизии, которая уже признанная певица провела некоторое время в городе Наизаре. Моцарт снова пытается добиться от нее взаимности, но Примадонна отвечает ему высокомерным отказом. Молодой человек в отчаянии пишет отцу: «Сегодня я ничего не способен делать, только плакать, сердце мое страдает невыносимо. У меня от природы скверный почерк. Вы ведь знаете, так не научился писать по-настоящему, но никогда я не писал так ужасно, как сейчас. Я просто не в силах писать, сердце мое переполнено слезами. Я очень надеюсь, что скоро вы напишете мне, чтобы меня утешить». Письмо от 29 декабря 1778 года. Это отец должен был его утешать, который даже понятия не имеет, что, собственно, произошло. Если бы он догадывался о причине печали Вольфганга, у него сразу бы отлегло от сердца. 15 января 1779 года, после 14 месяцев отсутствия, юный музыкант возвращается в родной город. Возвращается не в самом безоблачном настроении. «Клянусь честью, я не выношу Зальцбург, не выношу его жителей, я имею в виду урожденных зальцбургцев. Их язык, их образ жизни невыносимы для меня», — пишет он отцу за неделю до своего возвращения. «Как же ему теперь быть? Попытка обрести статус свободного художника не удалась. Финансовой независимости он так и не добился. Более того, на плечах у него лежит бремя долгов, и опять приходится стать слугой». Сразу после возвращения в Зальцбург Вольфганг Амадей Моцарт подает прошение предоставить ему должность органиста при дворе и в местном кафедральном соборе. Архиепископ Курфюрст как будто благосклонен к его просьбе. Он снова берет его на службу с тем условием, что при исполнении музыки как в соборе, так и при дворе он должен представлять сочиненные им композиции. В следующие два года юный композитор трудится неустанно, пишет симфонии, сонаты для скрипки и клавира, минуэты, серенады, струнные квартеты, мессы и усердно посещает театральные спектакли, на одном из которых, среди прочего, знакомится с Эммануэлем Шиканадером, актером и директором бродячей актерской труппы. Вольфгангу Амадею Моцарту хочется написать оперу, которая могла бы стать доказательством его музыкально-драматургического гения. Но в Зальцбурге для этого нет возможности. Поэтому в один прекрасный день он берет заказ. Княжеский двор в Мюнхене захотел, чтобы он сочинил для карнавала 1780-81 годов оперу «Идоменей». Моцарт принимает за работу с энтузиазмом. Он просит у архиепископа Курфюрста отпуск на 6 недель и едет в Мюнхен, чтобы разучивать оперу с оркестром и певцами. Совместная работа оказывается очень плодотворной. Моцарт успешно реализует свой замысел. Меньше текстов, больше четкой композиции, больше драматургической достоверности. Спектакль становится для него триумфом. Вольфганг Амадей Моцарт, как оперный композитор, создает собственный неповторимый стиль. Шестинедельный отпуск превратился в 4 месяца. В голове 25-летнего композитора, достигшего зенита славы, зреет мысль о том, чтобы не возвращаться в Зальцбург вообще. «Клянусь честью, с каждым днем мне все невыносимее не Зальцбург, а князь и заносчивое дворянство. Так что я с удовольствием ожидаю, когда он велит написать мне, что больше во мне не нуждается», — сообщает он отцу. Однако архиепископ Курфюрст Иероним Колоредо, который тем временем ненадолго обосновался своим двором и своей придворной капеллой в Вене, и не думает отказываться от услуг Моцарта. Он приказывает ему без промедления явиться в имперскую столицу. Моцарт покорно подчиняется. И 16 марта 1781 года в 9 часов утра прибывает один как перст в почтовой карете в Вену. Имперский город не совсем чужой для него. Еще в 6-летнем возрасте, совершая с родителями и сестрой концертные турне, он выступал перед императрицей Марией Терезией, и ее семьей, вызвав своей игрой на фортепиано настоящий фурор.